железная рука. Пока Сидюр говорил, ее взгляд встретился со взглядом крестного. Полный такой повелительной суровости, что у нее пробежал на спине холодок. Никогда она не замечала в нем такой ледяной холодности, такой властности, запрещавшей ей вмешиваться в то, что должно было последовать. Но на это ушло всего несколько мгновений. Священник уже поклонился с притворной неуклюжестью человека, не привыкшего приближаться к великим мира сего. «Вы француз, господин аббат?» «Эмигрант, без сомнения». «О, вовсе нет, сир. Я простой священник. Но мое знание латыни побудило графа Растопчина несколько лет назад нанять меня, чтобы обучать его детей этому благородному языку, а также французскому. Языку не менее благородному, господин аббат. Следовательно, вы служили у этого человека, которого мне пытаются представить поджигателем, во что я отказываюсь поверить. Но, тем не менее, в это придется поверить, сир. Я могу засвидетельствовать вашему величеству, что приказ губернатора был именно таким, как вам сообщили. Город должен сгореть дотла, включая и этот дворец. Но это же безумие. Это же чистое безумие. Нет, сир. Таковы русские. И у вашего величества есть одно единственное средство спасти этот величественный древний город. Да? Какое же? Уйти. Немедленно эвакуироваться. Еще есть время. Уйти во Францию. Отказаться от мысли закрепиться здесь. И пожары прекратятся. Откуда у вас эта уверенность? Мне удалось услышать приказы графа. Он оставил несколько доверенных людей, которые знают, где спрятаны помпы. В течение часа все может быть закончено, если ваше величество объявит о своем немедленном отъезде. Трепеща от волнения, нервно сжимая руки, Марианна следила за этим диалогом, пытаясь понять, почему ее крестный, похоже, хочет спасти императорскую армию под предлогом спасения Москвы. В то же время в памяти всплыла фраза, сказанная в Одессе Ришелье относительно кардинала. Он направился в Москву, где его ждет великое дело, если презренный корсиканец дойдет туда. И вот корсиканец был здесь, и перед ним человек, о чьем тайном могуществе он не ведал. Человек, ответственный за великое дело, поклявшийся довести его до гибели. И теперь тихий и спокойный голос кардинала вызывал у Марианны больший страх, чем пронзительно резкий голос императора, в котором появился угрожающий оттенок. «Объявить о моем немедленном отъезде? Но к кому же? Кому?» «Самой ночи, сир. Несколько приказов, брошенных с высоты стен этого дворца. И этого достаточно, чтобы их услышать.